Шаббат шалом всем. Мирной субботы всем. Айома не руце ливнот это драша шели бецурак цат ло нухали кулям. И сегодня я хочу построить свою проповедь в не очень удобной форме для всех. В необычном. Я хочу взять часть от недельного отрывка. И взять несколько стихов, чтобы мы вместе прочли и увидели, насколько важно читать недельный отрывок каждую неделю. Автора. После этого я перейду в автору. Вгамани руцела рот от кидека хашув аттама автора лемаши катува парашата шавуа. И хочу показать вам соответствие между недельным отрывком и авторот. Лефамим анахну лору им это кешер вихушим лама бахру давка ктаима элло. Иногда мы не видим связи и задаемся вопросом, почему именно эти отрывки были выбраны. И, на мой взгляд, это от недостатка опыта, потому что мы читаем, пытаемся понять. И, конечно же, мы также зачитаем из Нового Завета. Там есть связь и между недельным отрывком, и между авторот. А здесь лану парашат шавуа китаво. Итак, недельный отрывок называется «Когда придешь». Анахну некрами псуким решоним шельперек кавзан. Мы прочитаем из Второзакония 27 главы. Шмуна псуким решоним. Первые 8 стихов. Ве нахзик эта махшева. שכול דבר מה שומר עכשיו אדון זה ברגע שאתה תבוא לארץ ישראל עדיין עוד לא שם ישראל אבל הוא אומר כי תבוא и будем держать в голове что это всё сказано до того как Израиль вошёл в обетованную землю, то есть это наставление перед входом в землю. עדיין זה תקופת המדבר. Ещё это всё происходит в пустыне. Терем нехнесу лерец Израиль. Еще не вошли в Израиль. Веца Моше везикне Израиль это ам леймор. Шамор эт кола митцва, чер анухи митцаве этхем айом. Ваи бийом ашер аавру эт ярден эл аарец ашер Адонай Элогеха нутен леха. וקמות עליך אבנים גדולות, וסעת אותם בסיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעבורך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. והיה בעבורכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל וסתה אותם בסיד ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל אבנים שלמות תבנה את המזבח אדוני אלוהיך ועלית עליו עולות לאדוני אלוהיך, וזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, וכתבת על אבנים את כל דברי התורה הזאת, באר היטיב, היטב. אמן. איזה פבידל מייסי, и старейшину сынов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни, обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях все слова закона сего очень явственно. Аминь. Мы здесь видим несколько важных аспектов. קודם כל בפסוק ראשון כתוב על המצווה ולא כתוב על המצוות. כתוב מצווה. В первом стихе написано о заповеди одной, не заповедях во множественном числе. כאילו מדובר על המצווה אחת. מה זאת יכול להיות, המצווה הזאת? Как будто бы речь идет об одной заповеди. И что это за заповедь? אנחנו רואים פה, המצווה היחידה שאנחנו צריכים לבצע ולשמור, זה לשמור כל התורה. Одна заповедь, которую мы должны исполнить, это исполнять все остальные заповеди. כי כתוב בסוף, בכל הפרק כתוב שאנחנו צריכים לשמור כל התורה כולו. Потому что в конце этой главы написано, что мы должны соблюдать весь закон. אבל אם בן אדם לא מתרכז על משהו חשוב, הוא יכול לשכוח. Но если человек не сосредоточен на главном, он может забыть. Бог говорит, не забудь об одной заповеди, которая говорит соблюдать весь закон. Очень понятно. Потом он говорит, что нужно взять камни. Дебарну альзе, веламадну альзе. Об этом мы уже говорили, изучали. Обмазать известью. И написать закон. Но тут есть еще кое-что. Здесь написано, что нужно построить жертвенник. Кодем коль зе кедэ шебне адам ло тохлу им дам вело тохлу треф. Прежде всего, это для того, чтобы люди не кушали с кровью и не кушали падали. Несъедобная, растерзанная, не только. Видите, в русском языке растерзанное, больное, ущербное, с кровью внутри, это все считается треф, то есть мясо, запрещенное в пищу. Мы не знаем, как перевести. Нечистое это таме. Это другое. Окей. Это чистое животное. Оставим треф. Но зарезанное неправильно. Окей. Треф нельзя было кушать на этом месте. А матара, чтобы адам рутим лихоль басар, что явию это, ала мизбех, кен, векоханим олевем шохтим это, моридим дам, зовхим это дам, ваз ифшар лихоль, везе звахим шламим, катув по. И так цель была в том, что когда народ желает покушать мясо, нужно было сначала принести это туда, чтобы сделать правильное кошерное зарезывание, и тогда можно было там это кушать. Но это не первоначальная цель. То, что мы видим в тексте, Боре Олям умер תבנו מזבח, תאכלו, ואחר כך תכתבו על האבנים האלו כל הדברים שאני אומר. Написано, что сначала постройте жертвенник, потом покушайте там, а потом напишите на камнях слова закона. לפעמים שאנחנו קוראים כתבי הקודש, אנחנו חושבים שזה הכל בשמיים, איפה שמרחב ככה ברוח, והכל ברוח. Иногда, когда мы читаем Священное Писание, создается впечатление, что это все какие-то духовные действия, и все так в духе, и там где-то оно летает в воздухе. Супер духовные. Это действительно духовное очень. Действительно, это очень духовное действие. Но посмотрите на порядок вещей. Пошли, взяли большие камни. Их подготовили. Сиду басид. Обмазали известью. Ахарка холхим лихоль. Потом пошли покушали. Ваз хозрим ве матхилим лихтов диврей Тора. Потом вернулись и начали писать слова закона. Эзе седер яфе, а? Какой интересный порядок. У доега лену, ше анахну бемет нухал ли итракез ла дварим руханиим, кмо ше царих. Бог заботится о том, чтобы мы могли сосредоточиться на духовных вещах, как положено. Бигляльзе, бамасорет шелану. Поэтому в нашей культуре асур лацон башабат. Нельзя поститься в субботу. Бехагим. В праздник. Бахагим, ата царих лейхоль, лишто. В праздники ты должен лахгог. Кушать, пить и праздновать. Кен, лиот самеах. Радостным быть. להשתחוות לאלוהים בצורה של השמח. Поклоняться Господу в радости. לא לחשוב על פרוסת לחם. Не думая о кусочке хлеба. יש לך לזה זמנים שונים. Для этого есть свои времена. כמובן שאנחנו חייבים לצום, בגלל זה כתוב בקהלת לכל דבר עת. Конечно же, мы должны поститься, поэтому в Экклесиасте написано всему свое время. Итак, суббота и праздники это не время для поста. И это нужно планировать заранее. Здесь мы видим очень четкий план действий, чтобы люди были довольны. Потом написано о благословениях и проклятиях. Для меня очень интересно это 11 и 12 стихи. И 13. Но особо это 11 и 12. Лама? Почему? Боника. Давайте зачитаем. ויצא משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים. Все должны стать на горе. И заповедал Господь Моисею народу, и заповедал Моисей народу в день тот, говоря, все должны стать на горе Герозим, чтобы благословлять народ. Когда перейдете Иордан, כן, בעבורכם את הירדן. שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. סימיון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין. שישה שבטים. שש קלן. איזה יופי, אנחנו נעמוד לברכה. Как хорошо, мы будем стоять и благословлять. כן? Да. כתוב נעמוד לברכה. אפשר לתרגם אחרת גם כן. Станем для благословения. כן. ומה זה פסוק 13? А 13 стих. ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל. Оси должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. אבל לא כתוב בעברית לאמור את הקללה. Но не написано на иврите сказать проклятие. כתוב אלה יעמדו על הקללה. А эти будут стоять на проклятии. На проклятии будут стоять. ועוד שישה שבטים. И другие шесть колен. אף אחד לא מתווכח. Никто не спорит. אף אחד לא בא לטענות. למה? למה אלה לברכה? למה בחרת אותנו להיות לכללה? מה זה הדבר הזה? לא רוצים. לא, אנחנו לא רואים פה ריב בכלל. И мы не видим, что люди здесь говорят, а почему этих будут благословлять, а мы будем проклинать. Мы так не хотим. Мы не видим здесь никакого спора или недовольства. שאני כאילו הייתי מכין את עצמי לדרשה. Когда я готовился к проповеди? חשבתי, אם אני אגיד עכשיו לקהילה שלנו. Я подумал, если я сейчас скажу нашей общине. טוב, אתם תעמדו פה לברכה. Хорошо, здесь вы станьте для благословения. ואגיד משפחות, ואתם במשפחות תעמדו פה על הכללה. А эти семьи станьте на проклятие здесь. אני לא חושב שילך חלק. Я не думаю, что будет так хорошо, как вот здесь шло. Гладко. Афилу, им є пеле, ваф ехат ло агид мила, а коли я кату вала по ним. Даже если будет чудо, и никто не скажет слова на лице, это все равно все будет написано. Им ба медбар айо мивиним. Но они тут были в пустыне, и они понимали, тот, кто стоит на проклятии, он не под проклятием. Он точно так же представляет народ, часть народа, как та же часть, которая представляет и благословение. Нельзя по-другому, это часть служения. Они батуах, что айом зе билти и вшари ласот, улай ахаре драша азот кен, авал им ло ломар шум мила, ликанес леши зе кнесия у кегила, ве ломар тов, атем там дупо, атем по, атем левраха, атем леклала, эзе рив ятхил. Я больше чем уверен, что это невозможно будет зайти вот так в общину или в церковь и сказать, вы стойте здесь для благословения, а вы станьте отдельно для проклятия. Может быть, кто услышит эту проповедь, зная уже как бы события, после этого, возможно, люди и согласятся. Но вот если просто заранее, не предупреждая, зайти и сделать такое действие, то будет большой скандал. Потому что у людей не хватает понимания. אנשים היום מאמינים במילים. Люди сегодня верят в слова. וחושבים שזה יעבוד. И думают, что это работает. זה כן יעבוד. Это работает. מי שמאמין בזה הוא פותח דלת למילים. Потому что человек, который в это верит, он открывает дверь для этого. זאת אומרת שעם ישראל הוא היה חזק באמונה. Говорит о том, что еврейский народ был достаточно силен в вере. Человек, который не грешит, он может стать и на проклятие. Ему это не важно. Говори то, что ты хочешь сказать. Главное, что я знаю, как я живу пред Господом. אז זה לא יכול להזיק לבן אדם בכלל. Таким образом, это никакого вреда человеку не принесет. עכשיו, אחרי הכל, Итак, после всего, אנחנו רואים שעם ישראל נכנס לארץ, ארץ זבת חלב ודבש. Мы видим, что еврейский народ входит в землю обетованную. חלק מהם. Часть из них. חלק קטן. Маленькая. תמיד היה בהדבקה להשם. Избранный остаток всегда был прилеплен к имени Господа. תמיד היה ביחד עם אדון. Всегда был вместе с Господом. ורוב היה הולך לצד אחר. Большинство шло в другую сторону. כמו שבזמן של אליהו הנביא. Как и во время Илии, пророка и царя Ахава. מתוך כל ישראל רק 7,000 צדיקים. Всего Израиля всего 7,000 праведников. דווקא מספר לא קטן, בסדום ועמורה אפילו 10 לא היה. Но на самом деле не очень маленькое число. В Содоме и Гоморре даже 10 не нашлось. Но для Израиля это не хорошее состояние. Для Израиля 7000 цадиким זה מעט, לא רואים אפילו אותם. Для Израиля 7000 праведников это мало, их даже незаметно. Илияху анави умер, нишарти левад, ухашав, шеу левад. Пророк Илия говорит, я остался один, он так видел, ощущал, думал. זאת שזה היה אחוז מאוד קטן בישראל. Это значит, что 7000 на тот момент были очень маленьким процентом от Израиля. אם אתם קוראים פרשה שבוע, אתם רואים כל הכללות. Если вы читаете весь недельный отрывок, вы увидите все проклятия. 27 ו-28 זה פרקים שמסבירים לנו כל ההיסטוריה עם שלנו. 27 28 глава объясняют всю историю нашего народа. וכל מה שאמר בורא העולם בא עלינו בגלל שאנחנו אמרנו אמן. И все, что Творец навел на наш народ, пришло, потому что весь народ сказал под этими словами «Аминь». Все работает. Что теперь интересно еще? Все верующие сегодня, все, говорим, что им ятсим, מעולם, זה כאילו עם ישראל יצא מן המצרים. Они говорят, что как еврейский народ вышел из Египта, так мы сегодня выходим из этого мира. Кулам ככה אומרים. Все так верят и говорят. ואנחנו צריכים להיכנס לכנען. И нам нужно войти в Ханаан теперь. חושבים שכנען и думают, что Ханаан — это Царство Небесное. Но на самом деле это параллель. Она будет правильна, если мы скажем, что Ханаан — это территория общины. Почему? До следующего мира грядущего мы еще не дошли. То, что мы видим в Писании, что еврейский народ, он вошел в Ханаан. Но то, что он вошел в этот Ханаан, не сохранило его ни от чего. Это не помогло ему ни в чем. Афилу мата немца бамаком то венахон. Даже если ты находишься в хорошем и правильном месте, это тебя ни от чего еще не сохраняет. А что же да сохраняет? Лишмор мицва. Или защищает? Это исполнять заповеди. Для еврейского народа быть на своей территории — это благословение. Нахон? Правильно? פעמיים אנחנו רואים לפני גלות הגדולה והאחרונה שהייתה לנו. Два раза мы это видим в Священном Писании. Два больших изгнания было, рассеяния. זה 108 לפני הספירה, שנת 722, אשור. 722 год до Рождества Христова. Это было ассирийское рассеяние. После этого было вавилонское рассеяние. 585 год до... По книгам это 586 год иногда пишут, но это не столь важно. И 70 лет не было народа на земле израильской. וגלות אחרון. И последнее рассеяние. 1878 שנה לא היינו בבית. Продолжалось 1878 лет, мы не были дома на своей земле. ובשנת 1948 חזרנו. В 1948 году мы вернулись. איזה עונש. Какое наказание? וכל העמים и все народы ניסו להשפיל עם ישראל пытались унизить еврейский народ לדלל אותו уменьшить его כמה מאמצים сколько усилий ועם ישראל נשאר עם שלם но еврейский народ остался целостным народом נס это чудо עכשיו זה שיעור לכל העמים, זה שיעור לכל המאמינים. Теперь это урок для всех народов и для всех верующих. אנחנו דוגמה, אנחנו למופת. Мы пример. איזה דוגמה? Какой пример? אם הוא בחר את העם סגולה. Если он избрал избранный народ. ויעניש ככה. И так наказал. למה חושבים שלא הגיע עונש? לימים אחרים. Почему они думают, люди думают, что других народов наказание не постигнет? לוקחים רק חלק. Берут часть. ואומרים, אנחנו יצאנו מעולם הזה, ברחנו מפרעה, הכל בסדר. Говорят, мы вышли из этого мира, мы убежали от фараона, все нормально. כל אחד עובר מדבר שלו. Каждый проходит свою пустыню. ואנחנו בחנן כבר. И мы уже в Ханане. הכל בסדר. Все нормально. וכתבי הקודש אומרים, חביבי, עוד לא הכל בסדר. А священные писания говорят, дружок, еще абсолютно не все в порядке. חכה. Подожди. איך אתה מתנהג עכשיו בשטח הזה? Как ты себя ведешь теперь в этом Ханане? הביקורים אתה מביא או לא? Первинки ты приносишь Богу или нет? אתה שומר מצוות, בשטח הזה אתה חייב לשמור מצוות. אתה לא יכול להיות כמו שעמים שהיו בתוך הכנען. На этой территории ты обязан соблюдать заповеди. Ты не можешь жить так, как те народы, которые жили в Ханаане до тебя. ומה שמנסים להסביר היום, שאנחנו צריכים להיות כמה שיותר קרוב לעולם הזה. То, что пытается сегодня объяснить, что мы должны быть поближе к этому миру. Таким образом, мирянин придет в общину. Ле. Нет. Ле-эфех. Наоборот. Если он не увидит разницы, зачем ему приходить или вообще что-то менять? Где логика? Разница должна быть как между небом и землей. כתוב בישעיהו כמו שמזרח רחוק ממערב. Написано в Исаии, как восток далек от запада. Элохим, так Бог, ייקח את החטאים של העם שלו. Удалит грехи народа своего. Моше мизрах рахок ми маарав. Как восток далек от запада. Тем юдим мирвах азе кама. Вы знаете, какое это расстояние вообще? Мизрах ми маарав. Ми юде? Кто знает, насколько далеко находится восток от запада? Умер меод рахок. Очень далеко. Ми од маше хуше. Еще. אני ארשום את זה. Запишем. הדניאל אומר 20 אלף חצי כדור הארץ. Половина экватора, да? נכון? בסדר, כן, אתה צודק. 100%. רשמתי. באמת? На самом деле? סיבוב אחד. Это один оборот земли. לא. לא אמרתי ארץ. אמרתי סיבוב אחד. Один оборот? כן. מדובר על חטאים, נכון? Да. יופי. אז עכשיו אני עומד מזרחה, נכון או לא? Сейчас я стою на востоке. פנים במזרח. Правильно? שאני עושה סיבוב. Когда я делаю полоборота. הנה, זה המערב כבר. Я уже стою на западе. אותו דבר כתוב בפרק 30. То Точно так же написано в 30 главе недельного отрывка. Аба, ницавим, аль тагид, что это башамаем, что митцва рехука, ми яво, ми илех, ми яхзор, ми итен лану. В недельном отрывке, это 30 глава, ницавим, это... Ницавим, каха ми таргимим. Стояли как бы напротив. Ницав — это стоять напротив. Представленные. Представленные. И там речь идет о том, что заповедь, она не так далеко. Кен ми пасук 15 стиха. С 15 стиха. Лефанехем айом это хаим, это тов, это мавет, это ра. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Потом написано, не говори, что заповедь, она где-то там на небе или за морем. Нет. Она возле тебя, она в устах твоих, она в сердце твоем. И вот настолько далек восток от запада. На самом деле в материальном мире где восток, а где запад, да? Это цифра правильная, очень далеко. Это половина земли. Но что еще говорит нам Священное Писание? Что человек, который кается, он стоял лицом в одну сторону, сделал пол оборота и стоит теперь спиной в эту сторону. И идет в другом направлении. В противоположном направлении. Бешвиля Адам. Для человека. Хаци сивув веуба маком ахер легамри. Полоборота. Кмо баагада. Полоборота, и он уже в другом месте, как в сказках, вы помните? Зе двар Адонай. Но это то, что в Слове Божьем написано. Элогим умер тишмор, шамор мицва. Бог говорит, храни заповедь. אני לא יודע למה כל העולם כולו מנסה להחליש את זה ושאנחנו לא נשמור את המצוות. Я не знаю, почему весь остальной мир пытается ослабить эту позицию, говоря, что не нужно нам сохранять заповеди. אם מישהו חושב שאני אפסיק לדבר על זה, אני לא מרגיש שאני אפסיק. Если кто-то думает, что я на каком-то этапе перестану об этом говорить, то я не думаю, что я перестану об этом говорить. אנחנו קוראים פרשת שבוע. Мы читаем недельный отрывок. Коль шаву, каждую неделю. Кимат коль йом, и почти шлиши, каждый день, потому что разбивка хамиши, идет даже по дням. И, кен, что батон, нужно в какой день шини, прочитать. Тишмор, тишмор, тишмор, коль азман, ламаш, зэ никнас. Написано «сохраняй, соблюдай». Почему? Чтобы это зашло глубоко в сознание. Вело шамарно. И все равно не сохранили. Я имею в виду о еврейском народе, что произошло тогда. Когда Бог рассеял нас в рассеянии, еврейский народ, он сделал все прилагал все усилия, чтобы не рассеяться и не раствориться внутри других народов. Сохраняли заповеди, молились на иврите. И, наконец-то, государство Израиль. Не все с этим также и сегодня согласны. Но это совершилось пророчество. עכשיו, כמו שאלוהים היה עובד ומתנהג עם עם סגולה, И как Бог вел себя с избранным народом. Ото давар ие им кулам, им кулам хошвим, ше им гам яцу мя Мицраем, барху мя Паро, авру эта Мидбар, нихнесу ли Кнаан, ве аз итхилю ли дабер, а Тора и ло цриха. То если со своим народом Бог так избранным так поступил, то та же участь постигнет тех, кто говорят о себе, что они вышли из Египта, убежали от фараона, вошли в Ханаан, прошли пустыню, вошли в Ханаан, а теперь, находясь в Ханаане, говорят, закон не нужен. Мы это уже прошли. Я свидетельствую сегодня. Потому что у моего народа, из уст моего народа, это неправильное понимание. Нужно сохранять. И потому что часть народа все-таки да, сохраняла. Бог вернул нас. И дал нам компенсацию. Еще не конец. И теперь мы перейдем в книгу Исаии, это автора к этому отрывку. Пять первых стихов. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. פרק שישים. Исаия, самых, самых. 60 глава. Перек самых. С 1 по 5 стихи. Куми оре кива орех, ухвод Адонай алайх зарах. Восстань, светись, Иерусалим, ибо свет твой и слава Господня взошла над тобою. Иерусалим? Локату в Иерусалим, аз... Есть разница между написанием, поэтому я специально принес израильский перевод, и мы будем зачитывать отсюда. Эн по Иерусалим. Нет слова Иерусалим. Пасук решен, куми орек и ваорех. Первый стих. Поднимись, воссияй, ибо пришел твой свет, и слава Бога над тобою взошла. Барур, что это медубар ли Израиль. Речь идет, конечно же, об Израиле. Кине ахошех яхасе эрец. Ибо вот темнота покроет землю. Везе ло эрец Кнаан. Не Ханаанскую землю. Кадура арец. А планету Земля. Варафе леумим. И туманная мгла народы. А над тобой засияет Бог, и явится над тобою слава Его. Я знаю, что не очень приятно говорить об этих стихах. Но еврейскому народу очень приятно. Это компенсация наша. פרק 60 זה פיצויים של עם ישראל בסופו של הזמנים. Глава – это компенсация для еврейского народа в конце времен. אז. Итак. ערפל על כל האומים. Мгла туманная на народах. כן, תהום. Пропасть. הם לא חושבים על זה היום. Народы об этом сегодня не думают. האומים. Гоим. Язычники. Кен, им ло хошвим аля ацмам. Они о себе не думают. Ше хошех яхасе эрец. Что тьма покроет их. Они омер хошех айом уквар мехасе эта арец. Но я говорю, уже сегодня тьма покрывает народы. Зе квар иги алама ки ам Исраэль хазар ле Исраэль мишнат 1948. הזמן הזה הוא יותר ויותר קרוב, והיום רואים את זה. החושך יחסה כבר. И этот процесс начался с 48 года, когда еврейский народ вернулся на свою землю. И сегодня все явно и явнее видно проявление того, что мгла, она и темнота покрывает всю землю. Аувим анахну айом хаим баямим итгашмут шел аневуа Ишайяху перек самех. Возлюбленные, мы сегодня живем во времена исполнения пророчества 60 главы Исаии. Ахшав, от софа перек. До конца главы. Я не знаю, сколько лет осталось до конца главы. Но то, что это началось, это 100%. Ахшав, זה לא יכול להיות תוך שבוע או שבועיים או חודש או חודשיים. Не может все произойти за неделю или за пару месяцев. תהליך של כמה דורות. Процесс нескольких поколений. אבל במשך כל ההיסטוריה של עם בארץ, אנושי, אני מתכוון, זה מעט. Но смотря на человеческий род, это мало времени прошло. פסוק 3. Третий стих. והלכו גויים לאורך. И пойдут племена на твой свет. זה מה שלא רוצים. Это то, что не хотят, чтобы произошло. מי היום מלמד ואומר שישראל זה אור לכל העולם, לכל הגויים? Кто сегодня учит и говорит о том, что Израиль это свет миру и всем народам? עכשיו תראו מה היה כתוב בתורה. Смотрите, что было написано в законе. לאברהם הוא אמר, ולעם שלנו הוא אמר, אתה תהיה אור לגויים, אתה אמור להיות אור לגויים. אברהם, он сказал, ты будешь светом для всех народов, ты должен им быть. עם ישראל, זה קריאה שלו, להיות אור לעמים. Призвание еврейского народа быть светом для всех народов. אבל עד היום אף אחד לא מקבל ולא חושב ככה. Но никто из народов до сегодняшнего дня это не принимает и так не думает. ישעיהו אומר בפרק סמך. Исаия говорит в 60 главе. הלכו גויים לאורך. И пойдут племена на твой свет. היום אנחנו עדיין לא אור. И сегодня мы еще не являемся светом. Я имею в виду весь народ в целом, в целостности. Но время это придет. Очень много верующих среди нашего народа в то, что еще является Мессией. И это количество растет. Умалхим. לנוגה זרחך. И цари на отцвет сияния твоего. מעניין, а? Интересно, правда? סי סביב עינך וראי. כולם נגבצו, באו לך. Оглянись вокруг и посмотри, все собрались к тебе. Посмотри вокруг себя, Бог говорит. Все собрались к тебе. Все пришли, сыновья твои издалека придут. И дочерей твоих на одном плече. В русском по-другому написано, и дочерей твоих на руках несут. למה כתוב בעברית על צד תימנה? Почему написано, что дочерей на одном плече понесут? Тейман זה מזרח. Слово Тейман это восток. אבל נשים לא יושבים על הסוס ועל החמור, וגם בנות לא לוקחים על הצוואר כמו שבנים. הן ישבות תמיד על הצד אחד. יש שבעה нашим, כמו שכתוב. Но женщины не садятся на лошадь, на плечи, на осла, так как садятся мужчины. Есть специальная женская посадка, это называется. И женщин, когда несут на плечах, несут на одном плече. בנים לוקחים ככה רגליים, כן? Мальчиков несут сыновей так. בנות אסור ככה. Нога сюда, нога сюда. А девочек на одном плече несут. ישעיהו כותב על זה. Исаия об этом пишет. דבר אדוני הוא מדייק דברים כאלו. Слово Божье, оно уточняет даже такие нюансы. בואו נמשיך. Продолжим. Астири венагард уфахад рахав левеха. Тогда, тогда ты увидишь и просияешь. Ки яфех элеха амон ям, хейл гуим яву леха. И сильно забьется, словно от страха, и расширится от восторга сердце твое, так как тебе обращен будет поток всей массы богатства Запада, и все добро чужих народов придет к тебе. За шесть пара. Нет, а, окей. Кен. Кен. Аз Элохим омер, а дофек шелха и кфоц, кило ата мяпахан. Бог говорит, что пульс твой подскочит, как от страха. Это будет что-то невероятное. О чем здесь вообще идет речь? В законе мы читаем о благословении и проклятии, но на протяжении всей истории мы видим в основном периоды проклятия. Это рассеяние, наказание, уничтожение. А мудрецы провели параллель авторы вот здесь, вот в книге Исаии, чтобы показать, что будет вознаграждение, будет компенсация. Ну что, читая, что постоянно есть только наказание, проклятие, наказание, можно впасть в депрессию. Но Бог говорит, успокойся. Будет все в порядке. Продолжай свой путь. Держись. Держи правильную сторону. Будь верующим. Не забывай мои заповеди. И даже если ты попал в трудности в жизни, אם אתה מחזיק כיוון של המצווה, המצווה יקחה אותך ביד ויביא על האור. Если ты держишься за заповедь, то заповедь возьмет тебя за руку и выведет обратно к свету. בברית חדשה כתוב שהתורה לוקחת אותנו ביד ומביאה לישוע המשיח. В Новом Завете написано, что закон берет нас за руку и ведет к Иешуа Мессии. כמו אומן. Как наставник. Где-то водитель. Где-то водитель. Игерет Галатам, перек 3. Галатам, 3 глава, 24 стих. Вешуа у ор, ор шлану. Иешуа наш свет. За не умер им ата, махзик это митцва баяд. Если ты держишь заповедь в руке своей, а не что-то другое. И ми веаут хале ор, Иешуа. Она приведет тебя к свету, к Иешуа. Наш народ еще под покрывалом. Адайн, айом. На сегодняшний день еще до сих пор. Но они пытаются держаться за заповедь. Я верю, что эта заповедь выведет их в свет Иешуа Мессии. Не в другое место. И это также здесь написано. 12 стих. «Ибо то племя и то государство, что не будут служить тебе, сгинут». И те племена разорены будут навечно. Это об Израиле написано. И это не я написал, это Творец. А теперь с 19 стиха. Ло елеха от ашемеш леор йомам. Веленега, аярях, лояир, лах. Вея лиха, Адонай, леор улам, веелугаих. ותפארתך. Не будет тебе более солнца источником света днем, и для освещения ночи месяц не будет тебе светить. Элохим ор шелха. Но станет тебе Бог вечным светом. Аз им анахну мевиним эт за айом, ма анахну ло яхолим лерот мимаком эфо ше анахну нимцаим айом, ор кадима, ше зе ор ше кадима. И что, находясь сегодня, мы не можем посмотреть вперед и увидеть, что это свет, который грядет? Хошех яхасе эрец. Тьма покроет землю. Авал Исраэль ие ор. Но у Израиля будет свет. Кмо ше ая ба Мицраим, бидьюк. Как было в Египте. Нахон? Правильно. Авал айом ло мааминим безе. Но в это сегодня не хотят верить. Авал зе ие. Но это будет. וזה חושך רוחני. И это духовная тьма. מחסה ארץ. Она поглощает землю. ובתוך ישראל יהיה אור. А в Израиле будет свет. למה? Почему? А Давид המלך אמר. Царь Давид сказал. חנה, מה כתוב שמה? Что написано? 119 פסוק 105. תהילים. Псалом 119. Нер лерагли веор ленитиви. Ленитивати. Ленитивати. 120, да, на русском? Кем? На русском это 120 псалом. 118. Двареха ор лерагли. Слово твое свет. Нер лерагли, кем? Нер это свечка. Веор ленитивати. Свет стезе моей. אז מה מאיר לנו? Так что же светит нам? דבר אדוני, תורה, כל התהילים, כל המזמור הזה, הוא עבור תורה. Весь этот псалом, он о законе. למה רוצים להשפיל את זה? Почему же хотят это унизить, я не понимаю. זה אור יחיד שנשאר לנו. Это единственный свет, который остался у нас. דבר אדוני. Это свет Слова Божьего. אבל חושך כבר יחסה. Но тьма уже покрывает всех. Потому что Слово Божье заменили на что-то другое. Пасук 20 мисамех. Ло яво от шимшех, веярех ло ясеф, ядунай юдхе ваухе леха леор олам, вешалму ямей эвелех. Не зайдет более твое солнце, и месяц не будет забран, потому что Бог сделает, Бог станет тебе светом вечным, и завершатся дни скорби твоей. Баеврит катув ве шалму ямей авлех. На иврите написано завершатся дни скорби твоей. המילה שלמו אפשר לתרגם. Но слово завершаться, слово шальму можно перевести. Яшлиму ямим. Что дополнится или дойдут до конца дни. Сейчас за шалем, нигмар это сипур. Будет полнота этих дней. Все, теперь уже это все закончилось. Также это слово можно перевести как уплатить, от корня платить. Бог здесь говорит. Если вы зачитаете дома всю главу, Бог будет выплачивать компенсацию еврейскому народу. מלאכים, צרי, כולם, все. אני יודע שזה לא נעים לשמוע. Я знаю, что это неприятно людям слышать. אם הוא לא יהודי. Если это не еврей. אם יהודי, הוא מאוד אוהב את זה. Евреи, конечно же, любят очень этот отрывок. אבל כמה אלפי שנים אנחנו. Но сколько тысяч лет мы. היינו תחת העונש, תחת דברים קשים. Были под наказанием, под тяжелыми очень событиями. ועד היום. И до сих пор. אחים ואחיות שלנו. братья и сестры наши. Не хотим, чтобы אנחנו ידברו על הפיצויים שלנו. Не хотят, чтобы говорили о своей компенсации. אבל זה שייך לכולם. אם מאמין, בן אדם מאמין. Но дело в том, что это относится ко всем, если даже просто верующий человек. Он медомет עצמו, לאותה דרך. Он параллелит себя с этим же путем. Мицраим, Паро, Египет, фараон, пустыня, Ханаан, мицвот, заповеди. Угами кабель это пицуем, угами кабель дмей незек. Он также получит тогда свою компенсацию. Ело то. Ему будет хорошо. Уисамех. Он возрадуется. עכשיו יש לי עוד שאלה. Есть еще один вопрос. אם בן אדם מאמין, если верующий человек, לא רוצה לשמוע על זה, не хочет об этом слышать. אם הוא קורא לו אח לי, меня называя братом, לא רוצה לשמוע. Он об этом не хочет слышать. משהו לא מסתדר פה. То что-то здесь не складывается. אם אתה אח, אתה צריך להיות שמח שהגיע משהו, לפחות משהו הגיע אליי. Если ты мой брат, то ты должен радоваться, что хоть что-то наконец-то мне перепало. Но говорят, нет, мы будем вознесены на небо во время вознесения. А Израиль продолжит оставаться и получать все наказания. И кетце ямим, что медубар ла цара гдола. Потому что, говоря о последнем времени, о времени великой скорби, говорим, ло, ло, ло, אנחנו, ло, כאן, все אנחנו... говорят, не, мы церковь, мы вознесемся. ומי נשאר, אני שואל. А кто останется, я тогда спрошу? Израиль. Ну кто, Израиль? Лама? Лу маамин, что Иешуа, у Амашиах. Почему? Они же не уверовали, что Иешуа Мессия. Амарти, мя амар леха, что ло маамин? Я спрашиваю, кто тебе говорит, что Израиль не верит в Иешуа Мессию? Мы же верим. Такое ощущение, что люди не хотят, чтобы это произошло. Не все, понятно. Но есть такое. Я просто обращаюсь. Из Слова Божьего. И говорю, вернитесь, верующие. תחזרו, תעשו תשובה, שובו. Покайтесь. תחליפו את ההבנה והמחשבה. Поменяйте свое мышление и понимание. אני כבר בישרתי על זה. Я уже проповедовал об этом. חכמים שלא היו מאמינים בישוע ברובם. Мудрецы, которые не верили в своей общей массе в Ешо. לא רואים גאולה בלי. Не видят своего спасения без всех народов. Во всех наших книгах, наших мудрецов написано, что спасение будет вместе со всеми народами. Вместе. Почему же нас пытаются отделить? Те, кто говорят, что братья и сестры наши, говорят, мы уйдем, а вы останетесь. А есть такие, которые говорят, ну раз ты так веришь, значит вот ты тут и останешься. לבשר לעם שלך. Проповедовать своему народу. ואני אומר יופי, לפחות אתם לא יפריעו לי. Я говорю, отлично, хотя бы вы не будете мне мешать это делать. מה לומר כאן? Ну а что сказать? איזה אהבה. Какая любовь, братская. איזה יחס טוב. Какое отношение хорошее. כן? Да? אחים. Братья. אחיות. Сестры. שובו, שובו, שובו. Покайтесь. Покайтесь, покайтесь. Сделайте полоборота от востока на запад. Лама? Почему? Давайте зачитаем, что написано в... Okay. В 12 стихе. Ибо то племя и то государство, что не будут служить тебе, сгинут, и те племена разорены будут навечно. Даже я, если здесь уже не буду находиться, Слово Божие исполнится до последнего миллиметра. А что теперь с Израилем? Где наша компенсация? Где уплата за наши убытки? Новый Завет. Послание к римлянам. 11 глава. Пасук 25-27. С 25 по 27 стихи. Ахай. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении. Это сода зе. Братья мои, в неведении о тайне сей. Сод. Тайна. Зе раби Шауль понели гоим ве умер ахай. Это апостол Павел обращается к язычникам, братья мои. Что вы не мечтали о себе. Но мы давайте переведем вот, что написано на иврите, да? Не будьте мудрецами в глазах своих. Яфе, а? Красиво, правда? Китимтума лев лемикцене Лисраэль. Что глупость сердца... Змани. Лисраэль змани. Глупость сердца, она ведь временная в Израиле. Это не навсегда. Пока не зайдет полное число язычников. План Божий. Наша глупость сердца. На иврите говорят глупец или глупый. כן, ככה כתוב גם פה. Так здесь тоже написано. ואנחנו עוברים לפסוק 26. 26 стих. ובכן כל ישראל יבשה. И да, весь Израиль спасется. כל ישראל יבשה. Весь Израиль спасется. אני יכול לקרוא את המילים מבוקר עד הערב ומחר נחזור לאותו שגרה. Я могу читать с утра до вечера и завтра тоже. С утра до вечера. כל ישראל יבשה. Весь Израиль спасется. איך אני רוצה לראות את זה? Как я хочу это увидеть? Кекатув, тирума умер, кекатув. Как написано, смотрите, что. Вемакатув, вефокатув. Что апостол Павел говорит, что написано и где написано. Вали цион гуэль, и придет в пеша мияков. На Сион избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Вани зод брити от там, и я, вот, завет мой с ними по снятию грехов их. Они брит. Написано, я завет их. Не завет со мной. Они. Я. Элохим, орев шелану. Бог наш гарант. Ло мишу ахер. Никто другой. למי יש כזה ערבות? תגידו לי. У кого есть такое? למי אמר אלוהים? שאני ערב שלך. Такая гарантия, человек, которому Бог сказал, я твой гарант. איפה זה כתוב? Где это написано? ישעיהו. Исаия. 59. 59 глава. 21 פסוק. 21 стих. אני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, רוחי. אשר עלייך ודבריי אשר שמעתי בפיך לא ימושו. לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרעך אמר אדוני מעתה ועד העולם. И вот завет мой с ними, говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомства, потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Аминь. Это значит, из поколения в поколение до конца. На русском написано «Завет мой с ними». На иврите написано «Я завет». Я и есть этот завет с вами. Если Бог существует, значит этот завет существует. Всегда и вовеки, как здесь и написано. Я знаю, что с переводом проповедь два раза длиннее, но разделите пополам. Ничего не поделаешь. Смотрите, Новый Завет говорит то же самое. Мы видим связь. Парашат Шаво говорит, им ата титнаек тов, и браха, им ло, битоха клала. Между, есть связь между благословением и проклятием. Ло, Тора, парашат Шаво говорит, есть браха, и есть клала. Недельный отрывок говорит о том, что есть благословение, есть проклятие. Сейчас. История Мар-Элану, айом, квар. И история сегодня нам показывает. Рова змана ину битоха клала. Большинство времени мы пребывали в проклятии. Кола амин регилим лазе. Все народы уже к этому привыкли. Вехошвим шекаха ие тамид. И думают, что так будет продолжаться всегда. Ваафилу мааминим хошвим ло нахон. И даже верующие думают неправильно. А втора умерет, что зело ие каха. А втора говорит, что так не будет. В брит хадаша умерет у то давар. То же самое говорит и Новый Завет. Тора, невиим, брит хадаша. Закон, пророки и Новый Завет. Ешлану иция, ешлану орка дима. У нас есть выход, у нас есть свет впереди нас. Раки манахну. Шомрим мицвак моше катув ба парашат шаву. Только если мы соблюдаем заповедь, как это написано в недельном отрывке. Амин. Амин. Амин. Амин.